Глава 13. Влажные фантазии и воздушные шарики. Елена. Веня приезжает за нами с Мариной в полдень. Ждет нас во дворе у машины. И спустя 5 минут мы с дочкой выходим к нему. Держу ее за руку. Волнуюсь за их предстоящее знакомство. Понравится ли друг другу в этот раз? Профилактическую беседу с Кнопкой провела еще вчера в кафе и дома перед сном. Надеюсь, сегодня краснеть за нее не придется. Веня стоит, оперевшись задом о капот машины, листает что-то в телефоне. Мы давно не виделись, я успела от него отвыкнуть, поэтому сейчас, пользуясь случаем, рассматриваю его как бы заново. Мужчина свеж и румян, похоже, только что из салона. Идеальная укладка, коротко стриженная бородка, аккуратный маникюр, сам весь благоухает, цветет. Облегающая рубашка на выпуск с коротким рукавом, узкие брюки выгодно подчеркивают спортивное тело. Веня тщательно следит за собой, всегда в форме, в тонусе. Красив, хорош. Отрывает взгляд от телефона, видит нас с Мариной, осматривает меня с ног до головы, пока мы приближаемся, пожирает глазами. Откровенный взгляд скользит с лица на грудь, ниже и обратно. Хорошо, что я выбрала не открытый сарафан, а простое легкое платье, но даже в нем перед Веней я словно обнажена. «Привет!» Останавливаемся в шаге от него. «Здравствуй», — притягивает меня за талию к себе, хочет поцеловать в губы, но скользит по щеке. Я смущаюсь перед дочкой, отворачиваю лицо, отступаю. «Дорогие мои, первая ваша встреча была скомканной, поэтому давайте знакомиться заново. Веня — это моя дочь Марина, Марина — это дядя Веня». «Здравствуйте», — Марина вежливо здоровается, внимательно разглядывает мужчину. Серьезная девочка. «Привет, Марина. Помнишь меня? Как дела?» «Хорошо». Молчат оба. Веня явно не знает, что еще сказать. Переводит взгляд на меня, прося помощи. «Едем в парк?» Разбивая неловкую паузу. «Едем». Веня открывает заднюю дверку своей понтовой машины. Я помогаю Марине забраться внутрь. Пристегиваю ее. Веня терпеливо ждет, а едва я заканчиваю, плавно закрывает дверку и вдруг окольцовывает меня за талию, вжимает в себя. «Лена», — обдает жаром в ухо, — «я засыпаюсь твоим образом перед глазами, просыпаюсь в предвкушении увидеть снова». Веня еще понижает голос. «Знала бы ты, как часто снишься мне». «Боюсь представить, в каком виде», — бормочу растерянно. «Поверь, у меня богатая фантазия, ты так очаровательна, а это платье, я хочу его снять». Веня выходит за рамки приличного разговора. Быстро осматриваю двор. Детей полно на площадке, да и вообще людно. Упираюсь руками в грудь мужчины. Отталкиваю. Но не здесь же, Вень. Выпутываюсь из капкана его рук. Люди смотрят, ославят на всю улицу. Отпусти. Может, ну его этот парк? У нас столько времени до утра. Поедем ко мне. Я обещала дочери аттракционы. Ладно. Томно вздыхает. «Едем на аттракционы, но после — ко мне». Я сажусь на переднее пассажирское. Веня заводит автомобиль. Машина трогается. Из динамиков льется музыка. Звук повышен. Разговаривать неудобно. А потом думаю, может, это и хорошо. Успеем еще наговориться. В дороге я несколько напряжена. Веня едет быстро, с резкими торможениями перед другой машиной или на светофоре. Срывается с места, когда путь свободен. Пару раз напоминаю, что он в машине не один. С нами ребенок. Прошу ехать медленнее. Или я придираюсь? Да нет же. Мне жутко не нравится, что я болтаюсь на сиденье во все стороны. То вжимаюсь в кресло, то по инерции лечу вперед. И спасает только ремень безопасности. Без конца оборачиваюсь на дочь. Как она там? Маришка молчит, только ресничками хлопает, да головой вертит. Надо было садиться с ней рядом. «Веня, прошу, едь ровнее. У нас так сотрясение мозга будет». Из-за громкой музыки интонация нервная, с претензией. «Да ты видишь, как он едет?» Раздраженно машет руками на машину впереди нас. «Понапокупают права, потом черти что творят на дороге». Зато он не дергает машину, едет аккуратно. «Он едет, как черепаха, пусть пешком ходит в таком случае». «А ты можешь ехать так же медленно?» «Один езжай как хочешь, а с нами потише, пожалуйста». «Ладно, извини, учту». Поджимает губы, Скорость сбавляет. Расслабляюсь только, когда приезжаем в парк. Но ненадолго. Из нас троих, похоже, только мне одной надо, чтобы всем было интересно. А пойдемте покатаемся на лошадках. А пойдемте на вертолеты. А пойдемте на качели. В ответ — сдержанное согласие от Вени и чуть повеселее от Маринки. Первому скучно, и он хочет быстрее увести меня к себе домой. Второй просто скучно в компании с дядей, который никакой в общении с ней. А в итоге, покатавшись вдвоем с дочкой на трех аттракционах, мы втроем бродим по асфальтированным дорожкам городского парка среди шумных многочисленных компаний. Жарко, солнечно, зелено, только не особо весело. Не так я себе представляла наш совместный выходной. Я смотрю на родителей, у которых детки хохочут от любого пустяка, и тупо им завидую. Марина не идет на контакт с Вениамином, а тот не стремится подружиться. И я между ними просто разрываюсь, чтобы хоть чуть-чуть сблизить их. Веня всем своим видом показывает, что его, кроме меня, никто больше не интересует. Обнимает за талию, прижимает к себе, целует висок. Бородка щекочет кожу. А меня разочаровывает тот факт, что моя дочь ему мешает. И не будь ее, он бы воплотил в реальность свои влажные мечты. Дочка шествует впереди нас, лавируя среди попадающихся на пути людей. Я неотрывно слежу за ней. Хорошо, что девочка приметная, в ярких красных шортиках, белом топике на тонких бретельках и такой же красной бейсболке с волосами, собранными в конский хвост. Красавица моя. Под предлогом сбивающегося шага отлепляю руку Вени от себя, беру его сама за локоть. «Вень, ну что ты как деревянный?» — говорю ему тихо. «Вы так с Мариной никогда не подружитесь. Предложи ей что-нибудь, чтобы понравиться». «Что? Ну я не знаю. Смотри, сколько всего вокруг. Напитки, мороженое, сахарная вата. А вон игрушки, шарики воздушные. Спроси сам, в конце концов, что она хочет». «Марина?» — Веня зовет мою девочку. Она поворачивается к нам, останавливается. «Хочешь шарик?» «Хочу». Вениамин освобождает свой локоть от меня, сворачивает к палатке с игрушками и привязанными к баллону воздушными шариками. Мы с дочкой подходим тоже, скромно стоим в сторонке, переглядываемся. Благодаря шустрой девушке за прилавком, по виду школьницы-старшеклассницы, подрабатывающей на каникулах, очередь из ребятни двигается быстро. «Вот этот воздушный шарик, пожалуйста». Веня указывает на синий шарик и протягивает девушке купюру. Та отсчитывает ему сдачу, а потом отвязывает синий шарик и отдает мужчине. Улыбается ему во все 32. Желает ему и нам с Мариной приятного отдыха. Я отвечаю ей улыбкой. Нравятся позитивные люди. «Держи, Марина, это тебе». Шарик весело скачет в Вениной протянутой руке. «Я вообще-то хотела желтый». «Мариш». Вступаюсь в защиту шарика. «Синий тоже красивый. Смотри, какие у него глазки улыбчивые». Марина берет в руки серебристую ниточку, не успевает прихватить ее крепко пальчиками, как ниточка выскальзывает, и шарик беспрепятственно взмывает вверх, махнув серебристой лентой, как мышка хвостиком. «Ой, я нечаянно», — раздается снизу. Опускаю глаза. «Маришка спрятала руки за спину и невинно таращит на меня глазки. Я ей верю». Нечаянно выпустила ленточку. «Ну вот, улетел», — с сожалением восклицает девушка-продавец. «Дать вам другой?» «Давайте». Веня поворачивается снова к прилавку. За ним в очередь становятся мальчики лет 10. Шумят, галдят, выбирают попрыгунчики в коробке. «Желтый, пожалуйста», — повторяет процедуру с покупкой Вениамин. Вежливо приподнимает уголки губ в ответ на улыбку продавца. На этот раз он выбирает желтый шар с красной ленточкой и не отпускает, пока не убедился, что Марина надежно взяла шарик. «Возьмите сдачу, пожалуйста», — отвлекает нас девушка. «Ой!» — и смотрит нам за спину, округлив глаза. «И этот улетел». Мы с Веней синхронно оборачиваемся. Желтый шарик летит над нами, пробираясь между ветками тополей, привлекая внимание других посетителей парка. Пацаны присвистывают, со смехом комментируют. Малыши показывают пальцем в небо, куда, преодолев препятствие, взмыл желтый шарик. Он уменьшается на глазах, пытаясь догнать своего побратима, синюю точку. «Ты специально, да?» — чуть ли не скрипит зубами Вениамин. А у него действительно шевелится кончик носа, когда он разговаривает. Это, между прочим, некрасиво. И как я раньше не замечала. Он сам вырвался, оправдывается моя кнопка. Венечка, а давай ты мне купишь шарик? Вот этот, оранжевый, да? Отвлекаю жениха от раздраженного сканирования прожигающим взглядом моей дочери, с вызовом уставившейся на Веню. Молча, Вениамин отдает деньги девушке, пришибленным воробушком, замерший по ту сторону прилавка, сам, сжав и без того тонкие губы практически в ниточку и, возможно, внутренне костеря последними словами моего ребенка, этот интеллигентный с виду молодой мужчина отвязывает оранжевый шарик от баллона и сует мне в руки. И мне так не нравится эта ситуация и сам веник, что злится на моего солнечного ребенка и не идет на компромисс, что я, не раздумывая, глядя прямо в глаза жениху, разжимаю пальцы. Длинная ленточка какое-то время еще скользит промеж пальцев. Шарик, получив свободу, взмывает в небо под радостное улюлюканье стоящих рядом пацанов. «Упс!» — хлопаю ресницами на пышущего огнем дракона, зачеркнуто, Вениамина, а потом смотрю на дочь и задорно ей подмигиваю, отчего она заливается смехом. «А давай еще!» — прыгает Маринка на месте от радости. «Кажется, больше всего ей понравилось, что мы поиздевались над веником, который сейчас стоит посреди людного парка, красный, как вареный рак. Лена!» — строго зовет меня Вениамин, призывая к порядку и серьезности. «Ну, прости, милый, он сам улетел. Вернуться не обещал. Увы». Широко улыбаюсь ему в надежде растопить эту ледяную бездушную глыбу, который сам, по-моему, никогда не был ребенком или у него просто не было детства. «Нам пора». «Нет, еще хочу». Артачится моя кулема, уже нисколько не тушуясь недовольного взгляда Вениамина. «Я куплю». Берусь за сумочку. «Я сам». Веня, не глядя, швыряет на прилавок деньги и отвязывает первый попавшийся воздушный шар. Им оказывается серебристый шарик с золотыми звездами на белой ленточке. Вениамин присаживается на корточке перед девочкой. «Давай руку», — строго говорит ей. Сам тянет Марину за руку и привязывает шарик к ее запястью, затягивая узелки, чтобы она не смогла развязать. Движения резкие. Вениамин психует. «Довольно?» «Этот шарик некрасивый», — заявляет Маришка, надувая губы. Она чувствует злость Вени и мгновенно обрастает колючками, дергает рукой, прячет ее за спину. Привязанный шарик радостно скачет над ее головой. «Другого не будет», — отрезает Вениамин, поднимается с корточек. «Идем?» — обращается ко мне. Его взгляд такой жесткий, что улыбаться ему в ответ больше не хочется. И вообще больше ничего не хочется. Ни этой прогулки, ни ночи с Веней, ни самого Вени в моей жизни. Я всеми силами борюсь с собой, чтобы не послать его к черту прямо здесь, громко и от души. Впервые жалею, что слишком воспитана для скандала на людях. А он еще и губы поджал снова. Недоволен. Некрасив и неприятен. Закрываю с собой Маринку. Еще не хватает негативных флюидов на мою девочку, что лавина исходит от Веника. Нет уж. «Дорогой, можно я тебя на минуточку?» «Мариш, постой тут, пожалуйста, мы сейчас». Беру Веню за руку, отвожу на пару шагов в сторону. Боковым зрением слежу за красно-белым пятном, Маришкой. «Веня, я не понимаю, почему ты злишься. Марина еще ребенок, а дети любят шалить. Я прошу тебя, будь с ней поласковей. Дружелюбнее». «Она невоспитанный ребенок, а ты ей потакаешь», выговаривает мне мужчина и снова поджимает и без того тонкие губы. «Она нормальная», — вскипаю. «Это не бездушная кукла. Она чувствует и понимает отношение к себе взрослых, как и все дети. Если ты хочешь понравиться моей дочери, пожалуйста, будь лояльнее и прояви хоть чуточку понимания». Вениамин смотрит в одну точку, хмурит брови. «Вень», — беру его за локоть, заглядываю в глаза. «Вспомни себя в ее возрасте. Ты же не роботом родился». Глуша растущее в груди раздражение, растягиваю губы в искусственной улыбке. «Веня!» Переступая себя, заигрываю с ним. «Не будь букой, тебе не идет». Уголки губ дергаются, вроде оттаял. «Купим сахарную вату?» Предлагаю ему. «Надо же закончить этот выходной хоть на одной позитивной ноте». «Хорошо», — сдается. «Пойдемте за сахарной ватой». «А-а-а!» — кричит кто-то. Сердце замирает, а потом рушится в пропасть, потому что в истошном крике я узнаю голос дочери. Я же только на пару секунд упустила ее из вида. Резко оборачиваюсь и только успеваю заметить, как дочь, взмахивая руками с привязанным шариком, летит на зеленый газон, зажатая чьими-то мужскими руками, и падает на мягкую подушку из чужого тела. Смотрю влево-вправо и вижу удаляющуюся фигуру подростка на самокате. Он чуть не сбил Маринку. Больно колет в груди догадка. Только кто же спас мою дочь? Забыв про Веню, я бегу к дочери, которая уже хохочет, поднявшись со спасательной подушки, и протягивает руку мужчине, как будто силёнок хватит поднять его с земли. Я узнаю в нем. Неожиданно. «Здравствуйте, Дмитрий». Останавливаюсь, опешив, в двух шагах от дочки и Дмитрия. «Здравствуйте, Елена». Сухо бросает Маринкин спаситель, поднимаясь с земли. Смотрит прямо мне в глаза, будто заморозить хочет. «Что же вы за дочкой не следите? Дела сердечные важнее?» «А вот это обидно».